Что именно? Наши с ней общие интересы. Подозреваю, что речь идет только о ваших интересах. Ей самой, скорее всего, это даром не нужно. Уверяю вас, разговор будет любопытен для всех. Нам есть что вам предложить. Например, свободу и безопасность. А также знания и информацию. Не могли бы мы встретиться на какой-нибудь нейтральной территории? В любом месте, которое вы сами укажете. Безопасность гарантируем на 100%. Не только ей, но и всем, кто причастен к этому делу. Убегать и скрываться никому больше нет нужды. А вот переговоры, мы уверены, не повредят ни одной из сторон. «Это вы говорите сейчас», — сказал Тамару. «Но доверять вам у нас нет никаких оснований». «В любом случае, просим передать это госпоже Аомаме», — настаивала трубка. «Ситуация требует скорейшего разрешения, а кроме того, мы готовы идти на уступки. Если вам нужны конкретные основания для доверия, давайте подумаем, как их обеспечить. Звоните по этому номеру в любое время. Мы всегда на связи». «Может, все-таки объясните немного понятнее? Зачем вам так понадобилось Аомаме? И что за событие вывернуло всю ситуацию наизнанку?» В трубке еле слышно вздохнули. «Мы должны и дальше слышать голос. Можно сказать, это наш животворный источник. Нам никак нельзя его потерять. Пока это все, что я могу сообщить». «Значит, Аомаме вам нужна для поддержания источника?» «В двух словах не объяснить. Скажу лишь, что она к этому причастна». «А как насчет Эрика Фукады? Она вам теперь не нужна?» «Эрика Фукада нас более не интересует. Нам безразлично, где она и чем занимается. Свою миссию она выполнила». «Какую миссию?» «Слишком деликатная тема», — осторожно сказала трубка, выдержав новую паузу. «Прошу извинить, но от дальнейших объяснений я вынужден пока воздержаться». «Советую не путать, кто в каком положении», — произнес Тамару. «Мяч сейчас в наших руках. Мы можем позвонить вам, когда захотим. Вы нам? Нет. Вы даже не знаете, кто мы. Разве нет?» «Вы правы. Пока инициатива в ваших руках. И мы не знаем, кто вы. Но это разговор не телефонный. Я и так уже рассказал вам больше, чем дозволяют мои полномочия». Тамару выдержал паузу. «Хорошо», — сказал он наконец. «Над предложением подумаем. Нам тоже нужно посовещаться. Возможно, через несколько дней позвоним». «Ждем вашего звонка», — ответила трубка. «Но повторяю, переговоры не повредят ни одной из сторон». «А что будет, если мы отклоним ваше предложение?» «Тогда нам придется делать все по-своему. Сил на это у нас достаточно. Хотя методы, скорее всего, будут жестче, и это доставит немало хлопот вашим людям. Кем бы вы ни были, выбраться из этой истории невредимыми вам не удастся. Такой поворот событий не будет приятен ни вам, ни нам». «Наверное. Но для этого понадобится время. А ситуация, как вы сказали, требует скорейшего разрешения». «Возможно, время понадобится, а возможно и нет». «Не начнешь, не поймешь». «Именно так», — согласилась трубка. «А кроме того, обращаю ваше внимание на один важный момент. Если пользоваться вашей метафорой, мяч пока действительно в ваших руках. Но вы, похоже, еще не поняли основных правил этой игры». «Правило только одно. Не попробуешь — не поймешь». «Но если игра не заладится, это приведет к весьма неинтересным результатам». «Для обеих сторон», — подчеркнул Тамару. В короткую паузу, повисшую на сей раз, уместилось все недосказанное. «Как вы поступите с господином Усикавой?» — спросил Тамару. «Скоро заберем его. Видимо, сегодня ночью». «Квартира не заперта». «За это спасибо», — сказала трубка. «Кстати, глубоко ли ваши люди скорбят по поводу кончины господина Усикавы?» «Смерть любого человека для нас глубоко прискорбна». «Скорбите глубже. Рекомендую. Это был, по-своему, способный человек». «И все же недостаточно способный. Я правильно понял?» Даже самые способные на свете люди не способны жить вечно». «Это вы так думаете?» — уточнили на том конце линии. «Разумеется», — отозвался Тамару. «Я так думаю. А вы нет?» «Ждем вашего звонка», — холодно произнес собеседник, будто не услышав вопроса. Ничего не ответив, Тамару повесил трубку. Продолжать разговор нужды не было. Появится, всегда можно опять позвонить. Выйдя из будки, он направился к припаркованной у обочины старенькой и неприметной темно-синей Тойоте Королле. Сев за руль, он дал газу и минут через 15 остановил машину у входа в безлюдный парк. Убедившись, что поблизости никого, выкинул в мусорный контейнер полиэтиленовый пакет, полотенце, резиновое кольцо и хирургические перчатки. «Смерть любого человека для них глубоко прискорбна», — пробормотал он, поворачивая ключ зажигания, и пристегнул ремень безопасности. «А ведь это самое главное», — подумал он, — «скорбеть о любом из умерших людей. Хотя бы недолго».